Глава 9. Креативное старение. Ученые по-прежнему не могут прийти к единому мнению относительно взаимосвязи возраста и творческих способностей. Когда эта тема начала изучаться впервые, результаты исследований заставили предположить, что пик творческих способностей приходится на третье десятилетие жизни, в то время как лицам старше 60 принадлежит менее 10% значительных достижений. Однако мнения о том, что следует считать значительным достижением, разделились. Если же взять итоговые результаты деятельности, картина будет выглядеть совершенно иначе. В гуманитарной области количество достижений сохраняется на одном уровне между 30 и 70 годами. В точных науках картина аналогична, и только в области искусства после 60 лет мы наблюдаем резкий спад. В нашей выборке продуктивность тоже не угасала со временем. Напротив, в старшем возрасте человек работал лишь продуктивнее. Когда Лайнусу Полингу исполнился 91 год, он заявил, что между 70 и 90 годами опубликовал столько работ, сколько не публиковал за любые другие два десятка лет жизни. Проведенные недавно исследования указывают на то, что не только количество, но и качество работы с возрастом остается неизменным. Причем порой самые выдающиеся свои работы человек создает в старшем возрасте. Джузеппе Верди написал «Фальстафа», будучи 80 лет от роду, причем эта опера во многих смыслах стала одним из лучших его произведений, а по стилю очень сильно отличается от всего написанного прежде. Бенджамин Франклин изобрел бифокальную линзу, когда ему было 78. Фрэнк Ллойд Райт завершил свой шедевр «Музей Гугенхайма» в 91 год. Микеланджело написал потрясающие фрески в капелле Паолино, Ватикан, будучи 89 лет от роду. Итак, хотя в некоторых областях жизни эффективность может достигать пика между 20 и 30 годами, способность изменить символическую сферу – и тем самым сделать вклад в культуру, на практике в последующие годы лишь возрастает. Что изменяется с возрастом? Один из задаваемых в ходе интервью вопросов касался крупных перемен, случившихся с респондентом в последние 2-3 десятилетия его жизни и связанных в первую очередь с работой. Ответы очень наглядно показывают, как креативные личности воспринимают процесс старения. В целом, респонденты не видели особой разницы между 6-м и 8-м или между 7-м и 9-м десятками лет жизни. Они считали, что их работоспособность ничуть не пострадала, цели, по сути, остались теми же, что и всегда – а качество и количество достижений лишь немногим отличались от тех показателей, которые имелись в прошлом. Общие жалобы на здоровье или самочувствие почти отсутствовали. Абсолютно все, включая респондентов, далеко за 80, положительно расценивали свое физическое состояние, хотя вполне реалистично воспринимали все связанные с возрастом ограничения. Удивляет тот факт, что при изучении всех ответов выяснилось, что о переменах в лучшую сторону респонденты сообщали вдвое чаще, чем о переменах к худшему. Возможно, столь радужная картина сложилась отчасти из-за стремления показать себя на интервью с лучшей стороны. Тем не менее, учитывая то, что в целом респонденты были искренни, я полагаю, что мы имеем дело с более глубоким явлением, чем простое желание произвести впечатление. В конце концов, если эти люди сумели выстроить для себя уникальную жизнь, не стоит удивляться и тому, что к ее окончанию они тоже подошли творчески. Ответы на вопрос о переменах в последние 20-30 лет распадаются на 4 основные категории. изменения физических и умственных способностей, изменения в привычках и личностных особенностях, изменения в отношениях с сообществом, изменения в отношениях со сферами. Кроме того, во всех этих четырех категориях были представлены перемены как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Итого 8 различных результатов. Физические и умственные способности. Как и следовало ожидать, чаще всего изменению подвергалась способность к физической или умственной деятельности. Об этом упомянули примерно треть респондентов. Однако мы никак не ожидали, что упоминаний о переменах к худшему будет столько же, сколько упоминаний о переменах к лучшему. Как же так? Ведь мы обычно рисуем себе старость в довольно мрачных тонах. Психологи уже давно выделили две разновидности умственных способностей. Первую они называют текучим интеллектом или способностью быстро давать ответ, быстро реагировать, быстро и точно производить вычисления. Эту способность измеряют с помощью тестов, предлагающих человеку запоминать ряды букв, вычленять закономерности в сложных последовательностях цифр или делать выводы на основе логических и визуальных связей. Предполагается, что такого рода интеллект является врожденным и мало зависит от обучения. Различные его составляющие рано достигают своего пика. В некоторых тестах лучшие результаты показывают подростки, в других побеждают 20-30-летние. С каждым последующим десятилетием способности такого рода снижаются, а после 70 лет резко идут на спад даже у людей в целом здоровых. Вторая разновидность умственных способностей известна под названием кристаллического интеллекта. Эти способности больше зависят от обучения, чем от врожденных качеств. С помощью кристаллического интеллекта мы выносим разумные суждения, выделяем схожие черты в различных категориях предметов, пользуемся индуктивным и логическим мышлением. Эти способности зависят больше от размышления, чем от скорости реакции, и обычно усиливаются со временем, по крайней мере, до достижения человеком 60 лет. В нашей выборке творческих людей именно эти умственные способности, по-видимому, и крепли, или, по крайней мере, оставались стабильными даже на 9-м десятке лет жизни. Если мы посмотрим, о чем говорили опрошенные, то увидим, что чаще всего они жалуются на недостаток энергичности или замедление работы. Особенно эта проблема актуальна для тех, кто выступает перед публикой. Рави Шанкар ностальгически вспоминает, что еще 10 лет назад он носился как ураган. Записывал аудиодиск в Англии, летел обратно в Индию писать саундтрек к кинофильму, потом срывался на концерт в Калифорнию, и все это без малейшего усилия. Сейчас, в 74 года, он предпочитает оставаться дома, никуда не спешить и отдавать свои силы немногочисленным ученикам и избранным концертам. Среди ученых несколько человек тоже отметили, что стали более медлительны и осторожны. Физик Ханс Бетте утверждает, что в 88 лет стал делать больше ошибок в вычислениях. Хотя и замечает он эти ошибки лучше, чем прежде. Хайнц Майер Лейбниц, тоже физик за 80, считает, что хотя аппетит к работе у него усилился, сил на то, чтобы делать все желаемое, ему уже не хватает. Социолог Джеймс Коулман вспоминает, что 20 лет назад запросто мог поехать в другой город, заселиться инкогнито в отель и работать 4 дня и 4 ночи напролет, тратя на сон не более нескольких часов. Сейчас он на это уже не способен. Однако почти то же количество опрошенных заявили, что в последние 10 лет их умственные способности остались прежними или даже улучшились. Чаще всего так говорят респонденты в возрасте 60-70 лет. Столь позитивное утверждение основано на том убеждении, что благодаря обширному опыту и лучшему пониманию сути вопроса они могут добиваться поставленной цели быстрее и лучше, чем прежде. К примеру, Роберт Гелвин, которому на момент интервью было 70 лет, сообщает, что принимает более удачные и эффективные решения в области бизнеса, потому что после интенсивного изучения вопроса лучше стал разбираться в силах, влияющих на международную торговлю. «Путешествуя по миру, мы поняли, что одни рынки нам открыты, а другие нет. Европа была достаточно открыта, а Япония очень закрыто. Мы инстинктивно понимали, что терпеть это невозможно. Мы не знали, что об этом сказать, а писать умный меморандум было некуда. Мы могли только говорить как можно проще. И тогда мы вернулись на школьную скамью и стали учиться у теологов. Теологи создали важную концепцию принципа убежища. Она применима не только на войне, но и в бизнесе. И внезапно все, что мы знали инстинктивно, стало нам еще понятнее. Теперь мы могли четче и быстрее рассматривать различные аспекты международной торговли». Барри Комонер считает, что сейчас он гораздо сообразительнее и знает гораздо больше, чем несколько десятилетий назад. Изабелла Карли считает, что опыт принес ей знания более комплексные, чем прежде. Несколько человек согласились с поэтом Энтони Хектом, сказавшим, что время отточило его умение. Все эти перемены к лучшему являются примерами кристаллического интеллекта, способности использовать в своих целях информацию, предоставляемую культурой. Насколько нам удалось установить, и мужчины, и женщины демонстрировали абсолютно равное соотношение позитивных и негативных отзывов о переменах, затронувших их умственные способности. Привычки и личностные черты. Во вторую категорию вошли описанные респондентами изменения в области самодисциплины и взглядов. Изменения такого рода упоминались примерно в четверти интервью, причем положительные перемены преобладали над отрицательными в соотношении 2 к 1. Отрицательные перемены почти всегда сводились к чрезмерному давлению и нехватке времени, причем респондент винил себя в том, что не научился ограничивать свой круг дел. Среди других проблем, связанных с особенностями характера, были перечислены усиливающаяся нетерпеливость и чувство вины за утрату физической формы. Положительные перемены включали в себя снижение тревожности в рабочих вопросах, меньшую готовность следовать за кем-либо, более выраженную демонстрацию отваги, уверенность в себе и готовность рисковать. Несколько респондентов почти дословно повторили сказанное Энтони Хектом. «Сейчас я, пожалуй, верю в подсознательные инстинкты больше прежнего. Во мне нет той непреклонности, что была прежде. Я это вижу в своих стихотворениях, в их характере и в текстуре. Они написаны более свободным размером и в целом более свободны. В самых ранних стихотворениях я был почти несгибаем в стремлении не совершать ошибок. Сейчас меня это беспокоит меньше». Несколько респондентов отметили, что извлекли уроки из ошибок прошлого или из критики, которой подвергалась их работа. Подобные уроки могут быть довольно болезненными. Глава Citicorp Джон Рид считает, что после того случая, когда акции его компании резко упали из-за его, как он сам считает, непредусмотрительности, ему пришлось полностью изменить свой подход к руководству. «За последние 10 лет мой подход к ведению дел сильно изменился. Не думаю, что я стал работать без огонька, утратил креативность, однако я уже не так свободен, как прежде. Нет уже того захлестывающего энтузиазма. Он поутих, когда я осознал, что могу ошибаться. Я знаю за собой кое-какие недостатки, и немало, и очень хорошо их осознаю. То, что я делаю сейчас, я делаю хорошо, но это все дисциплина, это не от души. Иначе говоря, я заставил себя дисциплинированно делать все эти вещи и добиваться их выполнения, и очень стараюсь, чтобы так оно и было. Но это не весело. А до недавних пор все, что я делал, было весело. К. Ван Вудвард пользуется привилегией историка и исправляет свои недочеты без особого труда, просто выпуская очередной труд в новой редакции. «Ну, я больше узнал, стал иначе смотреть на причины и выводы, о которых писал. Например, вот у меня есть работа от Джимми Кроу. Она издавалась 4, и я подумываю о 5-м издании, и каждый раз что-то меняю. Изменения в основном бывают связаны с критическими отзывами, которые я получаю, а получаю я их в основном от тех, кто помоложе. Думаю, самая страшная ошибка для историка – это стать безразличным ко всему новому или презирать новизну. Вы узнаете, что в истории нет ничего постоянного. История переменчива. И я, как человек, который пишет о ней книги, меняюсь вместе с ней, хотя, впрочем, надеюсь, что не к худшему». Некоторые респонденты сумели использовать отрицательный фактор нехватки времени и с удовольствием говорили о том, что научились управлять своим временем. Вот и еще один пример того, как одно и то же явление, в данном случае избыточный спрос на чье-либо время и психическую энергию, может иметь как позитивную, так и негативную окраску, в зависимости от того, как поведет себя сам человек. Однако, даже в случаях, когда человек успешно справляется с множащимися, как грибы, требованиями извне, всецело стать хозяином своего времени зачастую все равно невозможно. Элизабет Ноэль Нойман описывает, как изменились ее методы работы. «Я работаю более упорядочно, более систематично. Я придумала множество техник, которые в последние 20 лет помогают мне справляться с ужасающей нехваткой времени. Его не хватает все сильнее. Мне казалось, что так не бывает, но, похоже, время становится все короче». Астроном Вера Рубин очень наглядно описывает факторы, съедающие ее время. «Самое трудное — это урвать достаточно времени, чтобы заняться наукой. То у нас специализированные конференции, то всякие семинары, то комитеты. Любая женщина-астроном, у которой возникает проблема, может обратиться ко мне в любое время дня и ночи. И всем об этом хорошо известно. На такие вопросы у меня уходит, пожалуй, около часа ежедневно. Выкроить время на научную работу ужасно трудно, а мне очень, очень хочется ею заниматься. По сравнению с другими, я еще нахожусь в привилегированном положении, потому что не преподаю. И все же мы стали очень многого ожидать от себя в плане достижений. Ну, понимаете, у нас есть телефоны, и факсы, и компьютеры. В плохие дни я получаю от 17 до 24 электронных писем. В обычный день я еле-еле справляюсь со своей почтой. У меня лежит куча предварительных публикаций, новых изданий, писем, а секретаря, который мог бы хоть как-то помочь, нет. Но если бы я читала все публикации и новые издания, и письма, мне пришлось бы потратить целый день только на то, чтобы разобраться с полученной почтой. Хотя, говоря об изменениях в области навыков и привычек, мужчины и женщины назвали равное количество отрицательных изменений, женщины при этом говорили о положительных изменениях вдвое чаще, чем мужчины. Очевидно, творческим женщинам легче удается психологически приспособиться к старшему возрасту. В отличие от мужчин, они особенно часто говорили о возросшем спокойствии и меньшем давлении изнутри. Слово опять берет Вера Рубин. 30 лет назад все было совсем иначе. Я сомневалась, стану ли я когда-нибудь настоящим астрономом. Понимаете, когда я только начинала работать, я испытывала огромные сомнения. Вся работа была одним большим сомнением. А смогу ли я? Не то чтобы я была не способна упорно идти вперед. Я не могла остановиться. Я не могла бросить свое дело. Оно было для меня слишком важно. Об этом даже речи быть не могло. Но я никогда не могла быть уверена, полностью уверена, что у меня все получится, и я действительно стану астрономом. Отношения с сообществом. Еще четверть респондентов сообщали об изменениях в области отношений с коллегами, студентами и учреждениями. Количество сообщений о положительных и отрицательных изменениях вновь оказалось примерно равным, если не считать одного интересного нюанса. О негативных изменениях сообщали исключительно мужчины, в то время как отзывы о положительных откликах звучали от мужчин и женщин поровну. Очевидно, мужчинам больше не хватает утрачиваемой с возрастом формальной принадлежности к организации и связанные с выходом на пенсию падение престижа и утрата власти ранят их сильнее, чем женщин. Юджин Маккарти оставил должность сенатора США много лет назад. Социологу Дэвиду Рисману не хватает научных конференций, на которые он больше не ездит, потому что не любит путешествовать. Физик Виктор Вайскопф, как и многие его коллеги в научном мире, больше не ведет активных исследований. И в то же время с возрастом человек может переместиться ближе к центру сообщества, либо же создать новые виды взаимодействия, в особенности с учениками. Джордж Стиглер стал тратить больше времени на престижный журнал, издателем которого он является. Рави Шанкар планирует создание нового центра для преподавания традиционной музыки. Этот центр готово предоставить ему индийское правительство. Антрополог Роберт Левинь стал реже наезжать в Африку, где ведется активная работа, однако больше времени тратит на обучение студентов из стран третьего мира. Манфред Эйген руководит огромной лабораторией в Геттингене, тесно сотрудничает с 12 аспирантами и активно участвует в работе разнообразных научных сообществ и правительственных организаций. Отношения со сферой деятельности. Последняя категория ответов на вопрос о том, что изменилось в жизни респондента за последние несколько десятков лет, связана с приобретением знаний. В отличие от всех предыдущих категорий, где положительные и отрицательные результаты разделились примерно поровну, все 17% упомянувших эту категорию отзывались о произошедших с ними изменениях положительно. По-видимому, новые и разнообразные знания манят нас в любом возрасте. Мы можем утратить физическую энергию, пережить спад умственных способностей, утратить власть и престижное положение в обществе. Однако символические сферы доступны нам всегда, и приносимые ими дары не прискучивают до самого конца. Некоторые респонденты обнаружили обширные возможности в рамках собственной сферы деятельности. Среди них можно назвать Нину Холтон, которая была всецело увлечена изучением технологии бронзовой скульптуры и своими новыми познаниями в этой области. Кто-то пускается в новое предприятие, отпочковавшееся от его прошлой области интересов. Так, Фриман Дайсон теперь пишет книги о науке для широкого читателя, причем делает это с тем же энтузиазмом, с каким в свое время занимался наукой, и в настоящее время ведет двойную жизнь – физика-математика и писателя. Ну, а кто-то открывает для себя совсем новую область. Хайнц Майер Лейбниц, бывший президент Фонда наук Германии, пишет поваренные книги. Многие другие ждут от будущего возможности читать книги на более разнообразные темы и таким образом исследовать сокрытые от них до тех пор области знаний. Либо же утверждают, что за последние годы научились еще полнее ощущать удовольствие от жизни. Иногда изменения не столько связаны с возрастом или с решением измениться, сколько продиктованы взаимодействием со средой и логикой самой сферы. Вот как рассказывает об эволюции своего стиля в последние десятилетия художница Эллен Ланьон. «За многие из ранних работ меня называли сложным примитивистом, потому что я рисовала сценки с улиц Чикаго, но при этом находилась под влиянием сиенских художников XIV века, писавших яичной темперой. В результате получился довольно наивный подход к перспективе, который я тоже использовала намеренно. Я не была наивна. Я выдерживала определенный стиль. В конце 40-х это было вполне уместно. Это вполне соответствовало всему, что происходило в американском изобразительном искусстве и особенно в местном изобразительном искусстве. Потом я прошла через желание рисовать более крупные работы и стала работать с масляными красками. Потом, в начале 60-х, случайно получилось так, что я стала писать с фотографий. Для этого я брала старые семейные фотографии, фотографии из газет, спортивные фото. Я писала со старых ротогравюр, которые отыскала в Италии. На всех моих картинах были люди. Сплошная ностальгия. Понимаете, в те годы фотографии были для художников табу. А я прорабатывала фотографию и переносила ее пространство или мотив на холст, получая нечто похожее, некий особый фотографический взгляд на запечатленную сцену. В этих работах было застывшее время, замершая жизнь. На некоторых семейных фотографиях были запечатлены покойные родственники. Вторая же причина заключалась в том, что я хотела взять собственную историю, зафиксировать ее, зафиксировать, так сказать, во времени, завершить и оставить позади. Тогда я могла отложить ее в сторону и идти дальше. Для меня это было очень важно. Так и получалось, что моя работа изменялась потому, что изменялись и перетекали с места на место образы. Потом я стала использовать акрил. К тому времени эти краски были уже достаточно усовершенствованы, и с ними можно было работать. Лет 5 я самостоятельно училась использовать акрил. Теперь большинство зрителей даже и не скажут, что картина, которую они видят, написана не маслом. Занимаясь этим, я решила, что изменю и содержание картин. Это был еще один поворотный момент. Я решила работать с предметом, не с натюрмортом, а с предметом. Я делала одну работу за другой, и тут-то моя живопись стала более, я бы сказала, метафизичной. Предметы зажили собственной жизнью. Я написала целую серию картин, посвященных магии сцены и первым экспериментам в области физики и химии. Началось это в 1968 году, и я до сих пор работаю в этой общей области. Через тему театральной постановки в мои картины проникли животные, птицы, насекомые. Понимаете, тема все развивается, все движется вперед. Из этой цитаты видно, как неистощима может быть сфера. В данном случае различные материалы для живописи – яичная темпера, масло, фотография, акрил, влияние различных художественно-исторических эпох, смена эмоциональных приоритетов и все более зрелые размышления о пережитом опыте воздействуют друг на друга, порождая бесконечную цепь этапов развития, которые Ланьон может исследовать всю свою жизнь. Именно поэтому изменения в сфере деятельности всегда воспринимаются как позитивные. Ведь они помогают человеку сохранять креативность даже тогда, когда тело начинает его подводить, а социальные возможности оказываются ограничены. И снова новая вершина. Нетрудно понять, почему наши респонденты смотрят на жизнь более позитивно, чем можно было бы ожидать. Все они по-прежнему глубоко увлечены интереснейшими и приносящими им удовлетворение задачами, даже если поставленные ими цели недостижимы в принципе. Как альпинист, достигший вершины, вначале зачарованно глядит на раскинувшийся вокруг великолепный пейзаж, а потом ликующе замечает новую, еще более высокую гору, так и эти люди всегда находят новую захватывающую цель. Актер Эдвард Эснер выражает чувства всех респондентов, когда говорит о том, что сейчас всецело отдает свое внимание тому, чтобы показать, что его актерские способности стали лучше, чем когда-либо. «Я выступаю за границей, выступаю всегда и как только могу. А могу я по-разному. Радио, реклама, озвучка, роль диктора в документальных фильмах, театр, телевидение, кино. Что угодно. Мне буквально жжет пятки. Я рвусь в погоню». Мы попросили респондентов рассказать о своих нынешних устремлениях, о том, какие цели требуют от них большего приложения сил, чем все остальные. Все ответы так и дышали энтузиазмом. Респонденты во всех подробностях описывали свои текущие проекты. Было очевидно, что все они, подобно Эснеру, по-прежнему рвутся в погоню. Единственное исключение лишь подтвердило этот вывод. Фриман Дайсон, один из всех сказавший, что в настоящее время не работает ни над чем конкретным, добавил, что этот период для него является крайне творческим, поскольку именно ничего не делание – непременное условие последующего творческого взрыва. «Я слоняюсь туда-сюда, ничем не занимаюсь. Значит, это, скорее всего, творческий период. Хотя, конечно, заранее точно не скажешь. Думаю, лениться вообще очень важно. Поэтому я своей лени не стыжусь». Некоторые из опрошенных, например, колумнист Джек Андерсон, позволяет внешнему миру ставить перед ними цели. Андерсон уверен, что интересные и важные темы никогда не иссякнут и будут снабжать его новыми областями приложения сил. «Я всегда стараюсь, чтобы самой важной моей задачей была та, над которой я работаю сейчас. Я стараюсь находить мотивацию в том, что присваиваю своей нынешней работе высокий приоритет. Я не хочу жить прошлым. В прошлом у меня было несколько достижений, но это было и прошло. С этим покончено. Я рад, что справился хорошо. Но сегодня это ничего не значит. Важно то, что я делаю сегодня и что буду делать завтра». Такая ориентация на будущее оказалась типична для опрошенных. Респонденты очень редко вспоминали прошлые успехи и размышляли о них. Их энергия была нацелена на задачи, которые еще только предстояло выполнить. Чаще всего встречались такие задачи, как работа над книгой или подготовка 4-5 статей в будущем году. У некоторых респондентов имелись обширные исследовательские планы. Здесь хорошим примером может послужить ответ Изабеллы Карле, неприкрытая радость которой перед лицом нынешнего задания проглядывает даже сквозь дебри технического жаргона, понятного лишь посвященным. «Сейчас я изучаю пептидную систему, которая проделывает туннели в мембранах клеток и транспортирует ионы калия с одной стороны клетки к другой. Я веду эту работу совместно с одним индийцем. Он смог изолировать и очистить, я это говорю потому, что у одного и того же вещества естественного происхождения могут чуть-чуть различаться свойства. Если только вы не выделите эти чуть-чуть отличные варианты, то не сможете вырастить кристалл, потому что точного повтора не получится, а молекулы кристалла должны быть расположены строго определенным образом. Этот индиец подготовил материалы и вырастил кристаллы. Собственно говоря, кристаллы из одного и того же материала, выращенные в разных растворах, немного отличаются друг от друга. Сейчас я ищу третью форму кристалла. Каждая форма показывает, каким образом формируется туннель. Есть такой спиральный пептид с большим изгибом. Два пептида соединяются и получается что-то вроде песочных часов. Делает жест руками. С одной стороны, они гидрофобны, то есть совместимы с материалами, из которых состоят стенки клеток. А изнутри они гидрофильны, то есть привлекают воду или полярные вещества. И получается, что туннель в кристалле в любых его формах заполнен водой, но в середине перекрыт водородной связью между двумя его частями. Поэтому молекула воды через кристалл, через его центр, не пройдет. Эти материалы используются как антибиотик, так они и работают. Это очень важно для биохимии и биофизики. Понять, как транспортируются ионы, потому что наш организм это делает постоянно, со всей едой, которую мы едим, со всеми минералами, которые нам необходимы. Еще один ответ, заставляющий сделать предположение о разносторонней природе деятельности этих людей, дает Розалин Яллоу, рассказывающая о своем графике за последнее время. Графике, в котором перемешаны научные исследования, политика, время, проведенное семьей, и работа в общественных организациях. Вот, посмотрим. 24 февраля я читала лекцию в мемориальной больнице, здесь, в Нью-Йорке. А потом в 4 и в 6 я встречалась с женщинами-учеными в больнице Маунт-Синай. Потом поехала в Майами на встречу студентов-исследователей с Востока, а на следующий день работала с эндокринной железой. Потом вернулась домой, в Нью-Йорк. И поехала в Обернский университет, и 3 дня читала там лекции и общалась. Потом на конференцию в Питтсбург по спектроскопии, а потом на конгресс по аналитической химии в Новом Орлеане. Потом я вернулась и отправилась в школу округа Стюарт и выступала перед 7-12 классами. Потом поехала в Олбани. Это все за неделю. Вчера я выступала в Академии наук Нью-Йорка перед аспирантами. На следующей неделе я еду в лабораторию Лоуренса Ливермора в Калифорнии. Я вхожу в консультативный совет Лоуренса Ливермора и Лос-Аламоса. Но я там буду читать лекцию о радиации и выступать перед женской группой. Потом я поеду повидать дочь, ее мужа и внуков, а 29-го вернусь домой. 31-го я еду в Нэшвилл, где буду 2 дня выступать в Вандербильтском университете, а потом еще 2 в Южном университете, это в Севанне. Потом вернусь в Калифорнию. Американское химическое общество проводит 3-дневный симпозиум, для которого взяли название моего общества – «Общество радиации». Вернусь оттуда и поеду в Лас-Вегас, в Американский колледж ядерной физики. Там будет какое-то мероприятие по радиации. Для тех, кто, как Барри Коммонер, Георг Кляйн, Элизабет Ноэль Ньюман и Энрико Рандони, руководит целым учреждением, бизнесом, исследовательской лабораторией, главная задача заключается в том, чтобы поддерживать это учреждение на плаву. Вот что говорит Роберт Гелвин о работе в компании Motorola, которую он по сей день не покинул. «Отказавшись от непосредственного руководства и управления корпорацией, я хочу по-прежнему активно участвовать в жизни организации и сохранять свое влияние. Я уделяю все больше внимания фабрикам, которые, как я считаю, окажут значительное влияние на деятельность организации в следующие десятилетия, а не просто недели и месяцы. Я вижу в них многообещающие, серьезные задатки, позволяющие повысить эффективность работы коммерческой организации. В мой личный список номер 1 входит, например, такая черта, как креативность, потенциальная способность изменить качество лидерства, что имеет отношение к функциям прогнозирования и вовлеченности. На некоторых непредвиденные задачи сваливаются сами по себе. Так, Джонас Солк намеревался посвятить себя политике и филантропии, но тут в мире началась эпидемия СПИДа. Солк не смог устоять перед столь заманчивой задачей и вернулся в лабораторию, чтобы отыскать иммунологические средства для предотвращения заболевания. Так же, как он сделал это много десятилетий назад в борьбе с полиомиелитом. Бернис Нойгартен спустя 12 лет после ухода из Чикагского университета почувствовала, что ее настолько расстраивают статистические данные о положении детей из бедных слоев населения, что она занялась полноценными политическими исследованиями. Кому-то такая преданность делу может показаться трудоголизмом, навязчивой идеей, мешающей человеку получать удовольствие от каких-либо иных сфер жизни, помимо достижения результатов. Однако это в корне неверный подход. Для большинства наших респондентов работа – это не способ избегать полноценной жизни, а скорее возможность наполнить эту жизнь ценными для себя вещами. Вот как описывает разносторонний характер этого процесса телепродюсер Роберт Трахингер. «Я очень хочу наслаждаться сейчас жизнью, получать удовольствие. Я очень много работал, я человек А-типа. У меня было высокое давление, я пил лекарства. Теперь таблетки мне больше не нужны. Я занимаюсь йогой и тай-чи». Я по-прежнему очень люблю преподавать, потому что от студентов идет огромный отклик и ответная любовь. Для меня это важно, потому что в душе у меня все еще прячется одинокий малыш из гетто. Теперь у меня достаточно денег, чтобы жить, не работая, не занимаясь преподаванием и все такое. Но мне нравится ездить в Европу и учить европейскую молодежь, консультироваться со школами, которым я начинаю помогать, с разными отделами телекомпаний и кинокомпаний. Я предлагаю им брать на вооружение нашу разновидность телевидения, эдакий культурный империализм. Большая часть телевидения в Европе — американская. Оно разрушает культуру других стран. Мы говорим об этих ценностях. Откуда еще взять ответственных людей, которые будут снимать кино и делать телевидение не только для того, чтобы пощекотать нервы аудитории да настричь денег? Я хожу в школу. Я хожу на отличные читательские курсы и обожаю читать. Если подниметесь наверх, я покажу вам 1500 или 2000 книг. Многие я еще не прочел, но надеюсь, что прочту, когда стану старше, и у меня будет все больше времени на чтение. Еще я консультирую молодежь. Я не то чтобы такой уж гуру, но я все-таки прожил 67 лет, так что кое-что знаю и понимаю. Забота — это чудесное чувство, которое мы разучились испытывать. Источники смысла. Как писал Эрик Эриксон, последний психологический этап, с которым имеет дело человек в своей жизни, называется обретением целостности. Это значит, что если мы проживаем достаточно долгую жизнь и разрешаем все предыдущие задачи взрослого возраста, например, создание четкой идентичности, тесной и удовлетворяющей нас близости, если успешно передаем наши гены и ценности через генеративность, тогда эта задача остается последней, которую необходимо выполнить для полноценного развития человека. Она состоит в том, чтобы создать исполненную смысла, историю нашего прошлого и настоящего, и примириться с концом жизни, который становится все ближе. Если, постарев, мы оглядываемся назад с чувством непонимания и сожаления, если мы не способны принять выбор, который сделали когда-то, и жалеем, что у нас нет еще одного шанса, вполне вероятно, что мы ощутим отчаяние. Говоря словами самого Эриксона, осмысленность пожилого возраста восполняет потребность в едином наследии, дающим необходимую человеку картину жизненного цикла. В этом возрасте сила принимает облик отстраненного, но активного интереса к жизни, которая оканчивается смертью. Этот интерес мы и называем мудростью. Смысл идеи целостности в том, чтобы уметь объединяться, вступать в отношения с другими людьми, выходя за пределы своей личности. Эриксон считал, что точка зрения пожилого человека основана на новом понимании идентичности, которое можно передать следующей фразой. «Я есть то, что переживет меня». Если в конце жизни я прихожу к выводу, что ничто во мне меня не переживет, я могу поддаться отчаянию. Однако, если я идентифицирую себя с какими-либо долгоживущими структурами, мое выживание в них даст мне чувство объединения, продолжительности, чувство, которое не позволит отчаянию меня охватить. Если я люблю своих внуков или работу, которую я выполнил, или дела, в защиту которых я выступил, значит, я буду чувствовать себя частью будущего, даже после того, как умру. Джонас Солк говорит, что этот подход означает «быть хорошим предком». Проводя исследования, мы не задавали напрямую вопроса о том, стремились ли наши респонденты к чувству целостности своей жизни, и если да, то достигли ли его и в какой степени. Однако ответы, полученные на другой вопрос, позволили нам понять, какие структуры выполнили роль стержня для идентичности наших респондентов, стержня, вокруг которого эта идентичность чаще всего и развивалась. Вопрос звучал так. Чем из того, что вы совершили в жизни, вы гордитесь больше всего? Для изучения целостности этот вопрос, конечно, не идеален, потому что одних респондентов отпугивало слово «гордитесь», а другие не слишком охотно вычленяли отдельные достижения, которыми гордились больше всего. Тем не менее, в основном ответы на этот вопрос позволили предположить, что респонденты думают в первую очередь о самых значимых, важных вещах в своей жизни, которые, таким образом, являются их основной связью с будущим. Разбить ответы на категории было совсем нетрудно, поскольку все они были одного типа. Как мы и ожидали, работая с группой людей столь успешных, достижения в профессиональной области в качестве повода для гордости назывались чаще всего. Около 70% достижений, являвшихся поводами для гордости, было связано с работой. Удивительно, впрочем, что 40% женщин и 25% мужчин, то есть 30% респондентов в целом, на первое место поставили такой повод для гордости, как семья. Двое мужчин объяснили этот свой выбор так. «Понимаете, дети приносят мне массу удовлетворения. Я очень ими горжусь. И внуки у меня сплошная радость, потому что, когда они плохо себя ведут, мне не надо это расхлебывать. Я просто возвращаю их маме. Внуки, наверное, специально созданы, чтобы дедушкам было с кем поиграть. У меня внуки красавцы, от них столько радости. У моих детей бывали кое-какие проблемы, но в итоге все закончилось довольно неплохо. Я очень рад их достижениям и тревожусь о тех, у кого проблемы. Меня их дела беспокоят даже больше, чем мои собственные неурядицы. И их достижения радуют меня больше, чем мои собственные. Моя семья — это большой повод для гордости. Я всегда и во всем стремился сделать так, чтобы семье, моей жене и детям, было хорошо. Я думаю, стабильный брак, даже не просто стабильный, а очень, очень счастливый, очень важен для человека с моим характером. Наверное, если бы я не чувствовал постоянно, что эта сторона моей жизни в порядке и даже лучше, чем в порядке, если бы дети меня подвели или мы с женой развелись бы, это наверняка повлияло бы на тон моих книг и на стиль преподавания. Я вряд ли сумел бы вести занятия так же напористо и энергично. Как видно из второго отрывка, гордость за семью зачастую тесно связана с гордостью за работу. Может даже показаться, что хотя рассказчик и упоминает семью первым делом, по сравнению с литературным трудом и преподаванием, эта сфера жизни отходит на второй план. Ответ звучит так, словно семья важна для респондента в первую очередь потому, что позволяет ему сконцентрировать всю энергию на своей задаче. На самом деле, семья и работа обычно связаны между собой столь неразрывно, что на основании одного ответа нельзя понять, ценится ли слава и достижения потому, что они укрепляют благополучие семьи, или же наоборот. Удивительно, впрочем, что в итоге никакие другие темы, помимо этих двух, в ответах не звучат. Можно было бы ожидать, что в конце 20 века люди одаренные и крайне успешные найдут более разнообразные и сложные темы для своей жизненной истории. Полученные же ответы явственно подтверждают правоту Фрейда, который на вопрос о секрете счастливой жизни ответил просто: «Любовь и работа». И, похоже, этими словами разом исчерпал весь спектр доступных вариантов. Если рассмотреть ответы более внимательно, обнаружится еще одна интересная закономерность. Некоторые респонденты, примерно 70% из тех 70%, которые назвали поводом для гордости в первую очередь работу, говорят в основном о внешних причинах для гордости, о серьезном вкладе в науку, о признании и полученных наградах, об известности в профессиональных кругах. Оставшиеся 30% делают основной акцент на причинах внутреннего характера, развитие культуры, которая стала возможна вследствие их достижений, или личной радости от хорошего выполнения трудной работы. Физик Джон Бардин упоминает внешние причины, однако основной упор делает на факторы внутреннего характера, подтверждающие важность того, над чем он работал. «Я думаю о теории сверхпроводимости. Меня прославили две вещи – участие в изобретении транзистора и теория сверхпроводимости. Конечно, транзисторы повлияли на мир гораздо сильнее, чем сверхпроводимость, но зато сверхпроводимость сложнее. Кроме того, эта теория значительно сильнее повлияла на другие области физики. Если говорить о вкладе в теоретическую физику, то эта теория дала нам возможность по-новому взглянуть на структуру ядра и высокоэнергетичные частицы. Так что, думаю, создание теории сверхпроводимости в основном способствовало пониманию Вселенной вообще». Ответы, касающиеся внешних факторов, обычно связаны с тем, сколько экземпляров книги было продано, какими крупными исследовательскими организациями руководил человек, в каких музеях демонстрировались полотна художника. Иными словами, мы имеем нечто вроде рабочего резюме с перечислением основных достижений. Экономист Джордж Стиглер дает на этот вопрос прекрасный прямой ответ. «Думаю, речь идет о всех тех вещах, которыми я поражал других людей. Это те две области, в которых я получил Нобелевскую премию, и все тому подобное. Так что в своей работе я больше всего горжусь ими, и еще кое-какими работами, которые понравились моим коллегам». Однако каждый второй обладатель Нобелевской премии приводил в качестве повода для гордости нечто, имеющее внутренний характер. Возможно, причина заключается в том, что в среде людей, столь близко подошедших к предельному успеху в своей области, лишь те, кто действительно достиг вершины, могут позволить себе роскошь преуменьшения прогремевших на весь мир побед. Однако более внимательный анализ ответов заставляет предположить, что придавать излишнее значение ответам на один только этот вопрос было бы неразумно. Это становится очевидно, если заметить, что ответы, содержавшие факторы внутреннего характера, дали почти 40% мужчин и 0% женщин. Все без исключения женщины говорили о гордости, связанной с внешним аспектом их достижений. Тем не менее, эти женщины гордятся своей работой, всецело сознают ее важность и гораздо меньше интересуются славой и властью, которые она могла бы им принести. Трудно найти среди мужчин-ученых, которые были бы так же влюблены в свою работу, как Вера Рубин, художников, столь же увлеченных, как Ева Цайзель, или историков, также поглощенных своим ремеслом, как Натали Дэвис. Но почему же тогда женщины, отвечая на вопрос о поводах для гордости, стремились подчеркнуть именно внешние успехи? Возможно, дело в том, что женщине гораздо труднее добиться признания, чем мужчине, и если она все же его добивается, для нее оно значит больше. Так или иначе, это противоречие служит подтверждением важному факту. Попытка интерпретации одного единственного ответа в отрыве от всего, что нам известно о человеке, может дать неверный результат. Изабелла Карли, ответ которой поначалу содержал множество отсылок к внешним факторам, на другом этапе интервью говорила вещи, в которых явственно звучал интерес к внутреннему аспекту ее работы. «Я добилась успеха в том смысле, что собрала массу разнообразных научных наград и была избрана членом научных обществ, которые считаются элитными. Меня приглашают выступать в университетах по всему миру, и вообще все это очень здорово. Но я думаю, что наибольшее удовлетворение получаю просто от работы, от возможности узнать о природе что-то новое и неизвестное. Радостно видеть, как выглядит та или иная новая молекула. Радостно видеть, как эти молекулы могут прореагировать. Наверное, тут какие-то очень личные причины. Как вот люди бывают довольны, когда безупречно сыграют сонату Бетховена или напишут картину». Следуя за всеми изгибами течения мысли респондентов, отвечавших на вопрос о гордости, мы пришли к выводу, что, как и все люди в мире, они подчеркивают в своей личной истории две неразрывные темы – работы и любви. Именно на этих двух столпах зиждется их осмысленная история прошлого и мостик в будущее. Тот факт, что они были достаточно удачливы и достигли значительно большего признания, чем обычно получает человек за свои заслуги, практически ничего не меняет. Нет никаких признаков того, что однократные или двукратные лауреаты Нобелевской премии больше склонны к мудрости или обладают более надежной защитой от отчаяния, чем прожившие насыщенную жизнь простые водопроводчики и рядовые родители. Перед лицом бесконечности. На момент интервью все наши респонденты продолжали активно участвовать в семейной жизни и в рабочих проектах, в том, что отражало главную тему их жизни. Однако их интересы нередко были более обширны и включали в себя такие глобальные области, как политика, общественное благосостояние, проблемы окружающей среды и временами трансцендентальные размышления о будущем Вселенной. Интересно, что даже в последние десятилетия жизни ни один из респондентов не обратился к какой-либо традиционной религии. Они не чувствовали гнетущего страха смерти. По крайней мере, он был не настолько силен, чтобы заставить их искать прибежище в вере, которая была чужда им в более раннем возрасте. Те немногие, кто, как социолог Элис Боулдинг, уже имел серьезные религиозные убеждения, продолжали придерживаться своей веры. Однако, даже в отсутствии религиозных ритуалов, в этих людях часто проглядывала вера. Вера в конечный смысл существования Вселенной, пробуждавшая в исповедовавших ее мужчинах и женщинах благоговение, уважение и любопытство. Пожалуй, ближе всех к опыту преображения подошел педиатр Бенджамин Спок, которого религиозные фундаменталисты и проповедники, например, Норман Винсент Пилл, обвиняли в том, что он позволил американским родителям попустительски относиться к детям и тем самым нанес серьезный ущерб национальному характеру. Сейчас доктору Споку за 90. Он пишет книгу о духовности. Однако его понимание духовности очень далеко от того, что вкладывают в это слово традиционные религии. К сожалению, слово «духовность» сегодня не в моде. Его не услышишь на каждом углу. Мы настолько недуховная страна, что разговоры о духовности нам кажутся чем-то избитым. «Это еще что такое?» — спрашивают люди. «Для меня духовность — это нечто нематериальное. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто тут какая-то мистика. Я хочу, чтобы это слово было применимо к обычной жизни обычных людей. К таким вещам, как любовь, взаимовыручка, терпимость, радость, приносимая искусством, или даже творческой работой в искусстве. Я думаю, что творческая работа в искусстве — это нечто особенное. Здесь нужна высокая духовность, высокий тип духовности, чтобы выразить что-то в форме рассказа, стихотворения, пьесы, архитектурного сооружения, сада, создать тем или иным способом красоту. Если же вы не способны создать красоту, умейте хотя бы ее воспринимать, получать от нее удовольствие и ощущать вдохновение. Это все вещи нематериальные. И религия тоже к ним относится. Всю свою богатую приключениями жизнь керамист Ева Цайзель стремилась помогать обездоленным и использовала свое художественное дарование для того, чтобы продвигать левые идеи, которые, как она искренне верила, сделают мир лучше для всех в нем живущих. Сейчас, на 9-м десятке, она смотрит на прошлое объективно и, хотя ни о чем не жалеет, но и не считает больше, что ее поступки были очень мудры. Без сожалений и отчаяния она все же признает, что единственное, на что она может полностью положиться, это созданные ею работы и, возможно, старая цель — творить добро. Хотя на сей счет она настроена менее оптимистично. «Я думала о том, как передать накопленную мудрость моей внучке. Помимо прочего, я хочу рассказать ей о том, что человек стремится творить добро и вообще творить. Думаю, мое ремесло очень помогло мне в том, чтобы наполнить жизнь смыслом. Потому что, когда ты делаешь кувшин, и он не часть тебя, твоя жизнь становится как-то оправданно и весомо. Ты проживаешь ее и умираешь, и от этого жизнь больше приносит больше удовлетворения. Этот кувшин становится подтверждением твоего существования. Насчет того, чтобы творить добро для общества. Не забывайте, что все наши современники, да и мы сами, жили под сенью какой-то крупной идеологии. Каждый считал, что он должен либо сражаться в Испании, либо умереть за что-нибудь еще. А большинство по той или иной причине побывали в тюрьме. А потом оказалось, что ни одна из этих великих идей не стоила наших жертв. Даже когда ты делаешь добро конкретному человеку, и то нельзя быть полностью уверенным в том, что все делаешь правильно. Трудно точно сказать, стоит ли жить ради идеи, или даже ради того, чтобы творить добро. А когда делаешь кувшин, ошибиться невозможно. Вот в чем дело. Делая кувшин, ты не приносишь в мир зла. По мнению Марка Стрэнда, поэт обязан выступать свидетелем, фиксирующим свой опыт. Это часть более общих обязанностей всех людей, долг которых — упорядочивать Вселенную посредством своего сознания. «Да, думаю, что это идет от ощущения смертности. Понимаете, мы приходим на Землю совсем ненадолго. Это, наверное, очень большая удача — родиться, так что мы просто обязаны ничего не упустить. Это в своем роде уже большой шаг вперед. Понимаете, мы ведь, насколько нам известно, единственная часть Вселенной, обладающая самосознанием. Может быть, мы вообще представляем собой форму сознания Вселенной. Может быть, мы появились за тем, чтобы Вселенная могла взглянуть сама на себя? Я этого не знаю, но мы сделаны из того же, из чего сделаны звезды. Или все то, что плывет в космосе вокруг нас. Но наши молекулы сложились так, что мы стали способны описать, что значит быть живым. Стали способны свидетельствовать. Большая часть нашего опыта — это опыт свидетельства. Мы видим, слышим, ощущаем запахи. Я думаю, что быть живым значит откликаться на все это. Физик Джон Уиллер разбирает идею, которая очень схожа с позицией Стрэнда. Поиски так называемого антропного принципа, согласно которому мир существует потому, что существуем мы. Эта идея обычно занимает теологов и философов, утверждающих, что мы знаем о существовании Вселенной потому, что сознаем ее. Может быть, Вселенная вообще существует только потому, что мы это сознаем. Но Уиллер — ученый, он верен себе и потому хочет сформулировать это нечеткое и самодовольное утверждение таким образом, чтобы его можно было проверить. В настоящее время я захвачен идеей, которая, может быть, и неверна. Но пока я не продвинусь вперед, сказать наверняка не получится. Идея в том, что все это супершоу вокруг нас, то есть весь мир, существует потому, что мы играем в этом какую-то очень важную роль. Об этом писал еще Томас Манн. У него был где-то такой яркий пассаж. Я хочу выразить эту идею так, чтобы ее истинность можно было проверить. Я читаю работы немецкого философа Хайдеггера, беседую со всеми, кто, возможно, способен дополнить мою точку зрения по этому вопросу. Было бы хорошо свести все к конкретной теме, с конкретным вопросом, на который можно ответить «да» или «нет». Но пока что тема выглядит так громоздко, так неупорядоченно, что лучше продолжать ее подпитывать. Джонас Солк, помимо исследований в области иммунологии, забот о собственном институте и членства в Совете благотворительных фондов, многие годы задумывался над широким влиянием теории эволюции, в частности, на эволюцию культуры и сознания. «Я начал интересоваться более общими, фундаментальными вопросами, креативностью в целом. Создавая этот институт, Институт биологических исследований Солка, я хотел, чтобы он стал горнилом креативности, центром, где будут изучать креативность и людей, которые всю свою жизнь демонстрировали это качество. Я считаю, что мы, люди, являемся продуктом эволюционного процесса, творческой, я бы сказал, эволюции. Сейчас мы сами стали этим процессом или его частью. Исходя из этого, я начал интересоваться тем, что называю универсальной эволюцией, феноменом эволюции как таковой, выражением того, что я называю пребиологической эволюцией, эволюцией физических, химических явлений, за которыми следовала биологическая революция, а потом то, что я называю метабиологической эволюцией, эволюцией разума, мозга и мышления. А сейчас я начал писать о теологической эволюции, эволюции цели. Теперь моя цель — попытаться подробно разобраться в эволюции и креативности. Ученые помоложе часто поглядывают на своих старших коллег с некоторым неодобрением. Они посмеиваются над Уиллерами, Споками и Солками, утверждая, что у тех беда с головой, поскольку в старости они посылают к чертям всякую осмотрительность, нарушают границы дисциплин и начинают задумываться о жизни вообще. Пусть порой подобные попытки действительно являются следствием сенильной деградации, приведенные нами примеры доказывают, что чаще всего дело обстоит иначе. Пожилые ученые и художники, многие десятилетия работавшие в узком сегменте собственной сферы деятельности, нередко чувствуют свободу, бросают область, в которой успели оставить свой след, и начинают исследовать мир за пределами студии или лаборатории. При этом проблемы, которые их занимают, почти всегда оказываются сложнее тех, с которыми они имели дело в прежние годы. Так что же, будем мешать этим людям и насмехаться над ними? Или же наоборот, пожалеем тех, кто критикует их и судит человеческое дерзание по строгим и нередко неэффективным правилам той или иной дисциплины? Конечно, вопросы это риторические, потому что, насколько мне известно, именно этот путь, в который пускаются наши респонденты, и делает этот этап их жизни столь захватывающим и драгоценным. Трудно понять, как могло быть иначе. Мудрость и целостность не живут в какой-то одной сфере. Чтобы обрести их, нужен более широкий кругозор, нарушающий границы дисциплин. Нужен способ познания, сочетающий в себе знания и чувства, суждения и ощущения. Встав перед подобной задачей, человек не ждет поразительных успехов на глазах у изумленной публики, как то происходит, когда культурное сообщество признает вклад художника, бизнесмена или ученого. Однако к этому моменту взыскующий мудрости уже знает, что мерилом хорошо прожитой жизни является не столько успех, сколько таящаяся во всех закоулках нашего существа уверенность. Наше существование имело смысл для всей Вселенной.